Глава 50. Остров Сёлунд. Дома. Паруса упали. Красавцы корабли синхронно развернулись. Три дракара и два кнора. Мои корабли. Мои корабли, входящие в мою бухту. И эта толпа на берегу, все эти люди, мужчины и женщины, они тоже мои. Здесь мой настоящий дом. Потому что здесь Гудрун и Рунгерт. И мои дети, которых я еще не видел, кроме Хельгу. Северный змей шел первым. Не самый большой из моих кораблей, но он флагман. Потому что на нем я, Ярл. И он первым коснулся причала. Так мягко, что можно было бы обойтись и без набитых шерстью мешков кранцев, сброшенных с борта. Витмит, стоявший у кормила, не оплошал. Я бы и сам, наверное, причалил не хуже, но я — Ярл. Мое место сейчас рядом со скаленной мордой дракона. И я же первым ступил на берег, вернее, спрыгнул, не дожидаясь, пока уложат сходни. Спрыгнул и остановился. Я — Ярл. Мне положено шагать с достоинством. А вот Гудрун побежала со всех ног с младенцем на руках, выскочила на причал и остановилась. Выражение безмерного счастья слетело с ее лица. Гордость, высокомерие, превосходство — вот что оно выражало теперь. Это она увидела сходящую с корабля зарю. Улыбка сбежала и с моего лица. Я тысячу раз представлял эту встречу, и вот. «Здравствуй, Зара, дочь Ярла», — чопорно произнесла Гудрун, остановившись в шагах в пяти от меня. «А ты красивее, чем мне говорили». Сомнительный комплимент, двусмысленный и провокационный. Дочь Ярла. Сама Гудрун — дочь обычного воина. Ну, как обычного? Свара-медведь, чтобы жениться на ее матери, прибил не только Ярла, задолжавшего кровь семье невесты, но и значительную часть его хирда. В одиночку, что характерно. Дочь Ярла. Ну да, Гудрун должна быть в курсе. Братец просветил, что у меня теперь вторая жена. И кто она, тоже поведал. И он даже передал нечто вполне позитивное, высказанное по этому поводу Гудрун. Формально позитивное. По здешним законам Гудрун должна принять мою волю и не чирикать, но это в теории. А на практике она только что бросила Заре перчатку. Красивее, чем я думала. И если дочь Трувора тоже проявит характер, рванет, мало не покажется. Здравствовать и тебе, госпожа. Заря спокойна, тоже остановилась в пяти шагах от меня и тоже полна достоинства. Я даже не ожидал, что она может держаться так аристократически и так высокомерно бросить. Не могу сказать того же о тебе, госпожа. Пауза. Весьма и весьма напряженная. Гудрун нахмурилась. Самую малость. Уж в чем, а в собственной красоте она уверена. Ульф Ярл говорил мне, что прекраснее тебя нет никого, ровным голосом продолжила Заря. Я такое говорил? Что-то не припомню. Хотя, может, и говорил. И он был прав. С твоей красотой может соперничать только твоя слава. И я рада, старшая. Мой братец всегда норовит загробастать самое лучшее. Клык Фрекки как раз пришвартовался, и, оказавшийся на причале медвежонок, безжалостно разрушил торжественность момента. Сгробастал сестру вместе с младенцем-племянником и принялся тискать. Младенцу это не понравилось, и он немедленно заревел. Басом. А в следующую секунду нас захлестнули две волны, прибывших и встречающих. Но я все же успел отобрать жену и сына у названного братца, и... Зря я так напрягался. Они поладили, моя старшая и младшая жена. А сынишка и впрямь оказался на меня похож. И дочка тоже. А потом был пир, который продолжался три дня. И еще три дня расходили собравшиеся на него гости. А на седьмой обе мои жены отправились в Роскеле за покупками. Собственно, поехать мы должны были все вместе, но я утонул в болоте хозяйственных дел, которые требовали моего и только моего решения. Опять-таки, Рунгерт и Медвежонок решили познакомить меня с уже приобретенными территориями и обсудить дальнейшее расширение наших фамильных лесов и пажитей. Я остался, и мои жены отправились вдвоем. Ну, не то чтобы вдвоем, с прислугой, но без меня. Правда, на полпути они должны были встретить Скиди с женой и двинуться дальше уже вместе, но не сложилось. И все эти отдельные нестыковки привели в результате к таким последствиям, из-за которых я вынужден был отправиться. Впрочем, не стоит опережать события, которые еще не наступили.